или вспоминал Клемент, или смотрел, как волны насмерть разбиваются в минном котле, я думал о Хартли и ждал ее, и гадал, долго ли еще выдержат мои нервы. Я уже решил в общих чертах, каким будет мой следующий шаг, если она не подаст знака. Но суеверный страх удерживал меня от разработки подробных планов. Пока я не почувствую, что пришло время изменить мир силой. Я непрестанно ощущал Хартли, ощущал ее живое присутствие. Она была со мной, как Христос был со мной, когда я был ребенком. Я думал о ней упорно, но думал, опять-таки, из суеверного страха неспешно, уважительно, абстрактно. Воспоминаниям из далекого прошлого я давал невозбранно посещать меня и уноситься прочь. А вот от настоящего, с его ужасами и от пропасти, заполненной долгими годами мучений, мое воображение брезгливо отворачивалось. Я не хотел, чтобы ее страдания заполонили меня. Не хотел тратить душевные силы на ненависть к Бену. Скоро все это будет уже неважно. И я обращался к прошлому, когда Хартли была незамутненным источником моей невинной любви, вспоминал ее такой, какой она была, когда я видел в ней мое будущее, всю мою жизнь, что была у меня отнята и все же словно существовала где-то в виде утаенной возможности. Но я еще не успел решить, что пора положить конец моему ожиданию и ее молчанию, когда произошло нечто еще, совсем уж неожиданное и необычное. Возможно, я описал мой странный мирный тет-а-тет с Гилбертом так, словно он длился много недель. На самом же деле он исчислялся днями. В последний из этих дней, в тот день, когда тет-а-тет разом кончился, я с утра не находил себе места от тревоги. Чтобы отделаться от Гилберта, я повесил на шею бинокль и ушел на скалы наблюдать птиц, а также с мыслью, что, может быть, увижу тюленей, потому что Гилберт сказал, что одного, кажется, видел. Но когда я добрался до вершины моего миниатюрного утеса, на меня напал страх, показавшийся мне знакомым. Начать с того, что у меня закружилась голова. Точно до поверхности воды от меня было не 12 футов, а все 100, и я был вынужден сесть. Потом я ощутил нервную потребность внимательно разглядеть в бинокль поверхность моря, но высматривал я не тюленей. Разумеется, все эти дни я знал, что приближается нечто пугающее, необходимость предпринять нечто, что мне угодно было именовать спасением, предпринять хоть что-нибудь в ответ на грозное молчание Хартли, о причинах которого я еще не хотел задумываться. Когда врываешься в дом, чтобы вызволить заложника, которого сторожит убийца, как поведет себя убийца, как поведет себя заложник? Вот этот-то страх, возможно, и заполнил сейчас огромную пустую сцену. День был солнечный, прохладный, ветреный. Море темно-синее, неспокойное, небо бледное, и на нем низко над горизонтом протянулось, как шелковый лоскут, длинное, с матовым блеском рыжеватое облако. На мне был ирландский свитер, подарок Дорис. Я стал изучать море в бинокль. С нарастающей тревогой я обшаривал его беспокойную в белых хлопьях поверхность, уже понимая, что ищу, и готов вот-вот увидеть мое змееголовое морское чудовище. Я отложил бинокль, сердце колотилось, стучало все быстрее, как хёсиги, который я в последний раз слышал в темноватом от коричневого тумана зале музея Уоллеса. Неспешно, чтобы убедиться, что ничего и не увижу, и успокоиться, я снова принялся разглядывать пляшущее море. Было на нем 2-3 пятна потемнее —